подстегнутый таким окончанием сделки. Поедем, посмотрим, что еще найдется у других. И мы раскланялись с женщиной. Потом, когда мы уже закрыли за собой бамбуковую калитку и садились в машину, Бланко повернулся на моем плече и выпалил своей бывшей владелице на прощание. «Глупая, очень глупая!» «Этот попугай», — сказал Хельмут, поспешно трогая машину с места, — «сам черт!» А я не мог не согласиться с ним. Кое-что мы в этой деревне все-таки нашли. Тщательно допрашивая всех встречных поперечных, мы приобрели 5 желтолобых амазонских попугаев, броненосца и 2 пенелоп. Пенелопа относится к пернатой дичи. И у местных жителей она имеет звукоподражательное название, напоминающее крик этой птицы. На первый взгляд она похожа на тощую и неряшливую курочку фазана. Оперение у нее странного коричневого цвета, бледноватого, как у лежалой плитки шоколада, переходящего на шее в серый. Но если поглядеть на птицу, когда она освещена солнцем, то тускло-коричневый цвет оказывается на самом деле радужным, золотистым отливом. Под клювом у нее 2 красные сережки, а перья на голове, когда она возбуждена, встают хохолком, похожим на мужскую прическу ежик. Обе птицы были взяты из гнезда 2-дневными птенцами и вскормлены в неволе, и поэтому они оказались до смешного ручными. Амазонские попугаи тоже были ручными, но ни один из них не обладал лингвистическими познаниями Бланка. Они только и могли что время от времени бормотать «Лорито!» и пронзительно свистеть. Тем не менее, я считал, что потрудились мы в то утро неплохо. Торжествуя, я отнес покупки домой, где Джоан великодушно разрешила мне разместить их в своем пустовавшем гараже. Так как клеток у меня не было, в гараже я их всех выпустил. Надеюсь, что они устроятся сами. К моему удивлению, так и случилось. Попугаи нашли себе удобные насесты подальше друг от друга, чтобы не драться. И хотя все ясно сознавали, что Бланка самым хамским образом корчит из себя хозяина, ссор по пустякам и других проявлений недоброжелательности и невоспитанности не было. Пенелопы тоже нашли себе насесты, но сидели на них только когда спали. Днем они предпочитали бродить по полу, скидывая время от времени головы и издавая оглушительные крики. Броненосец, как только его выпустили, убежал за большой ящик и проводил там в размышлениях все дни один. Только по ночам он, крадучись на цыпочках и бросая из-под тишка опасливые взгляды на спящих птиц, выходил, чтобы поесть. На другой день по всей деревне прошел слух, что приехал сумасшедший гринго, который платит хорошие деньги за живых животных, и тотчас потек ручеек новых экземпляров. Первым пришел индеец, который приволок на конце веревки кораллового аспида, всего в желтых, черных и красных полосках, похожего на особенно безвкусный старомодный галстук. К сожалению, он переусердствовал и затянул петлю на шее слишком туго. Змея оказалась мертва. С другими предложениями мне повезло больше. Нежно прижимая к груди большую соломенную шляпу, пришел еще один индеец. После вежливого обмена приветствиями я попросил показать, что это он так бережно прячет. Сияя надеждой, он протянул мне шляпу, и я увидел в ней прелестнейшего котенка, который смотрел на меня влажными глазенками. Это был детеныш кошки Жофруа, мелкого вида диких кошек, который теперь встречается в Южной Америке все реже и реже. Мех у него был желтовато-коричневого цвета и сплошь испещрен аккуратными темно-коричневыми пятнышками. Котенок смотрел на меня из глубины шляпы большими голубовато-зелеными глазами, будто умоляя, чтобы я взял его в руки. По собственному опыту я знал, что самые невинные на вид существа могут причинять самые скверные неприятности. Но, введенный в заблуждение ангельским выражением мордочки котенка, я таки протянул руку. И тотчас он сильно укусил меня за мякоть большого пальца и оставил 12 глубоких красных борозд на тыльной стороне руки. Я отдернул руку и выругался. А котенок снова принял свою невинную позу, ожидая, по-видимому, какую еще веселую игру я для него придумаю. А тем временем я, как проголодавшийся вампир, сосал свою руку и, поторговавшись с индейцем, в конце концов купил своего обидчика, который шипел и рычал, как маленький ягуар. Я пересадил его из шляпы в ящик с соломой и оставил примерно на час одного, чтобы дать ему освоиться, считая, что причиной его дурного настроения был страх, которого он натерпелся во время поимки, а также путешествия в соломенной шляпе. Ведь этому существу было всего 2 недели от роду. Когда мне показалось, что котенок уже освоился и больше не будет попыток вступить со мной в такие недружественные отношения, я снял с ящика крышку и бодро заглянул внутрь. Я не лишился глаз только потому, что он промахнулся всего 3 миллиметра. Я задумчиво стер со щеки кровь. Да, с этим дьяволенком мне будет нелегко. Обернув руку мешковиной,